Я закрыл глаза и представил себе Фабию, рассеянно поедающую любимое лакомство, нефритово-бурый клейкий плод хурму. Какое же раскаяние вдруг мою душонку затопило! Ведь в сущности невероятное на меня нашло с этим рабирием наваждение. Я 4 месяца в Риме, и я даже не сумел отыскать Фабию. Урода рабирия нашел, а жену нет. Поискал с недельку и отложил, чтобы не испортить себе охоту. Подумаешь, какое важное дело — охота на падаль. А ведь может статься, что у нее не то что на хурму, на вяленые фиги нет средств. А что, если в эти самые минуты она плачет, свернувшись калачиком у ног домашнего алтаря, умоляя покровителей нашего очага сделать так, чтобы известие о моей гибели не подтвердилось? Она блекнет, она дурнеет, пинцетом выдергивает первые седые волоски. А вдруг замыслила замуж, лишь бы не в одиночестве? Одной на супружеском ложе слишком просторно, почти как ночью в заснеженном поле. Избыток пространства порождает избыток мыслей. Мысли же у несчастных людей, конечно, несчастливые. А в это время ее возлюбленный муж среди банного смрада тешит свое тщеславие мыслями о том, как мастерски, с секретным гладиаторским подвывертом, он пропорет брюхо мерзавцу. Подумаешь тоже, враг рода человеческого. А еще я думал о немоте. Смерть равно немота, это понятно. «После смерти намолчимся», — об этом любили писать греки-александрийцы. Собственно, это истина их писать и заставляла. Так вот, с тех пор, как я устроился в термине кастрата, я, считай, онемел. Среди рабов и вольноотпущенников я остерегался болтать, чтобы не привлекать к себе внимания. И дома молчал. О чем говорить с титаном? О педофилии? И вот еще стихи есть, песни. Их не писал я с тех пор, как покинул Фракию. Все пытался складывать стихи из мужественных поступков, как учил Филолай. Но и наскладывался же я. Какое же говнище я в сущности сложил. И это еще вопрос, смогу ли я в принципе после термина кастрата, после общения с местной, продолбанной во все дыры аристократической парилки, сплошь проститутки да проституты, сложить что-либо стоящее. Боюсь, вместо гигзаметра священного попрет из меня потоком хули в июле, похер Хирону, мандаты и маны. Гнев, мля, богиня, воспой. Тьфу! Мучительно хотелось заговорить. Не событиями, обычными словами. И последнее. Вспомнив о гигзаметрах, я вдруг живо представил себя Одиссеем, затаившимся в затхлой пещере Полифема. Моя пещера — это рабирий и все, что связано с его именем. Моя обжигающая привязанность к нему, моя ненависть, его несостоявшееся покаяние и мое неслучившееся прощение, часы разысканий и выслеживаний, гранитная тяжесть проклятий и хищный блеск моего клинка. Это вот все пещера. И ненависть — пещера, и месть — пещера. И что бы я ни делал с именем рабирий, я нахожусь в этой заколдованной темнице. Да, я научился видеть в темноте, ходить под себя, забыл о своей Пенелопе. Я обзавелся терпением, характером, стойкостью и верой. Да, еще немного, и я... Возможно, убью вредного циклопа, но даже если я убью Полифема, сиречь рабирия, еще не гарантия, что я смогу выбраться из его проклятой дыры. А что, если его труп окончательно перегородит мне путь к спасению? А ведь не Полифема мне убивать следует, но выход искать, путь домой. Хотя бы уж потому, что не столько рабирий виноват, он лишь проводник той низкой и лукавой силы, что скоро названа будет по имени всесветной религии, о рождении которой все чуткие уже наслышаны от оракулов. Ими богат наш банно-лавровый Рим почти так же, как хорошими поэтами. Ну а бесноватый Рабирий пусть и дальше пирует, воплощая ту меру зла, что должна быть проявлена в нашем мраморном мире. Не так уж он в сущности страшен.